Лекция номер 20. Сегодня будет заключительная лекция. Она называется так иносказательно. То есть она называется лечение медом. Но это не тем медом, который вы едите каждый день, там через день. Это совсем другой мед. Сейчас мы с вами поговорим об этом. Называется лечение медом. И названа она так потому, что мед олицетворяет благость. Просто мы должны понять, что такое здоровье. В этом заключается смысл понятия обрести здоровье. Обрести здоровье означает понять, что такое здоровье. Как только человек понимает, что такое здоровье, автоматически он становится здоровым очень быстро. Вопрос только заключается в том, как это понять. В этом заключается самая большая трудность. Потому что у нас долгое время складывалось определенное мировоззрение, определенный образ жизни. И сегодняшняя лекция будет направлена только на то, чтобы вы поняли, что такое здоровье. Потому что концепция здоровья для многих очень сложна. Например, в основном все считают, что здоровье – это отсутствие болезни, да? В основном. Кто-то как-то по-другому считает, что такое здоровье. Есть такие люди смелые, кто что такое здоровье вообще? Кто считает по-другому? Правильно. А какое состояние души? Тебе хорошо, но надо понять, кому тебе. То есть человек, он себя отождествляет или с телом, или с умом. Он говорит, мне хорошо, когда у меня ничего не болит. То есть он себя отождествляет в это время с телом. Он говорит, я тело, мне хорошо, мне телу хорошо, когда у меня ничего не болит. Это он отождествляет себя с телом. Но говорят, здоровье – это состояние, счастливое состояние души. Человек может себя считать телом, и в этом случае он настоящего здоровья не достигнет, потому что он будет жить, его вся жизнь будет направлена на удовлетворение тела, а не на удовлетворение души. Понимаете? Это очень сложно понять. Сейчас будем с вами разбираться, что такое настоящее здоровье, откуда оно идет. Мы уже много раз с вами говорили, что здоровье человека исходит из двух мест. Первое место – это сверхдуша, которая находится у нас глубоко внутри, да? Она имеет тонкую природу, и мы не сможем ее увидеть с помощью обычных глаз. Сверхдуша, она, это как бы Бог, он точно так же это сравнивается в ведах с Солнцем. Как Солнце, оно светит, и лучики распространяют свет по разным частям Земли, да? Куда бы вы ни пошли, вы чувствуете на себе присутствие Солнца, да? И Солнце всегда, оно над нами. Да? Точно так же сверхдуша, она дает свой свет в каждое живое существо. И в каждом живом существе оно находится, Бог находится в виде сверхдуши. Сверхдуши, почему так называют сверхдуша? Потому что есть душа, которая находится вот здесь. Она очень мала размерами с атом и дает силу жизни всему этому телу. И всем этим оболочкам, которые мы разбирали с вами эти 20 лекций. Все это мы подробно разбирали здесь. Вот, эта сверхдуша, она на самом деле дает энергию счастья и жизни. То есть душа сама по себе, она просто как зеркало, понимаете? То есть душа, она сама не обладает этой силой. Она пользуется силой сверхдуши. Мы имеем только возможность накопить определенную силу, которую дает сверхдуша. Как искорка, которая отлетает от огня, она тухнет, да? потому что она теряет силу огня. Так и живое существо, так и человек, когда он от Бога отрывается далеко, то есть перестает думать о нем, таким образом, что происходит? Он, отрываясь, тухнет, и постепенно теряется сила счастья. Понимаете? Мы разбирали здесь как-то недавно, на прошлых лекциях, о том, что существуют высшие планеты. Вы знаете, что там человек, то есть живые существа, чувствуют счастье в тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч раз и миллионы раз больше счастья, чем здесь, чем на этой планете. Это связано с тем, что у них больше контакта со сверхдушой. Вот эта искорка, душа, которая находится здесь, сверхдуша находится вот здесь, вот рядом. Вот такие у нее размеры. Ее видят только чистые, безгрешные души. Вот. Ее размеры даже описаны, можно по человеческой руке определить, какое место у нее занимает сверхдуша в его теле. По-моему, от основания безымянного пальца до большого пальца, до кончика. Я точно не помню, но примерно вот такое расстояние. Вот. Но размеры души с атом, видите, какая разница? И сверхдуша, она наполняет своей силой все тело. И какой силой она наполняет все тело? Силой безграничного счастья. Как солнце светит, такова сила, как описывается, что это сила тысячи солнц. Если увидеть, как светится сверхдуша, то это сила тысячи солнц. Но так как мы не имеем глаз чистых безгрешных глаз, чтобы увидеть божественную силу, мы видим только материальную энергию, мы не видим духовную. И поэтому из-за этого происходит проблема, из-за того, что мы отворачиваемся от божественной силы и все больше внимания обращаем на материальную. Из-за этого наше здоровье становится все хуже и настроение становится все хуже. Так описывают веды. Этот процесс происходит, потому что сейчас такое время, потому чтобы эти процессы такие происходили. В ведах описывается, как две птицы, сидящие на дереве. Одна птица клюет плоды своих поступков. Знаете, что значит плоды своих поступков? Это значит, что посеешь, то и пожнешь, да? То есть мы что-то делаем, и эта птица, она клюет плоды своих поступков. Когда-то, с какой-то момент, она делает что-то хорошее, и плоды вырастают сладкие. Она ест сладкие плоды своих поступков и радуется, да? Когда-то она делает что-то плохое, и она клюет плоды своих поступков. Горькие плоды клюет и печалится в жизни. А вторая птица, сверхдуша, она сидит и просто смотрит на эту первую птицу. Вот. И когда той первой птице за тысячи и миллионы жизней в различных типах тел, которых 8 миллионов 400 тысяч в этой вселенной, наконец, душа, ей надоедает это клевать эти плоды, и она, наконец, обращает внимание на эту вторую птицу, на сверхдушу. И тогда она обретает полное счастье. И тогда она становится здоровой и счастливой. Таким образом, человек должен постичь божественную природу. И тогда он почувствует абсолютное счастье. Когда мы смотрим, самое большое счастье в этом мире – это любовь, да? Любовь. Для нас это понятие такое, что можно любить только мужчине, только девушку, а девушке только молодого человека, да? То есть на вот такой вот как бы. Любовь такая только бывает, нам так кажется. Но на самом деле это проявление в противоположном поле божественной силы. Понимаете, это Бог проявляет свою силу. Сверхдуша в определенный возраст, она дает энергию человеку таким образом, что человек становится симпатичным для того, чтобы его любили. Но это сила сверхдуши, потому что потом, когда время уходит, сверхдуша забирает эту силу у человека, и человек перестает быть симпатичным. Понимаете? И мы, видя эту силу, которая выходит сверхдуши, мы думаем, о, какой красивый человек, да? Но это на самом деле так сияет сверхдуша в нем. Но счастливчик на самом деле тот, кто может постичь сверхдушу сам. И он обретает и здоровье, и счастье. Он сияет, как тысяча солнц. Когда Серафиму Саровскому смотрели в глаза, то видели, что они сияют, как тысячи солнц. Они светились, и никто не мог оторвать глаза. И таких святых же очень много. Мы просто не знаем об этом, потому что они не общаются с нами. нам это не интересно, да? У нас другие интересы. Итак, в чем же заключается счастье? Сейчас будем в этом разбираться. Почему все несчастливы? Почему так много несчастных людей? Все ходят вокруг. И вроде бы счастье-то есть, да? Все же знают, что оно есть. Все же хотят, все говорят, я должен быть счастливым, потому что мы чувствуем, что оно есть. У нас где-то внутри, да? У нас внутри где-то сидит, и мы его ищем, а найти не можем. Да? Почему так происходит? Мы говорили об этом. Происходит так, потому что у нас есть ложное эго. Это тонкая сила, которая заставляет нас считать себя лучше других. Понимаете? Все сейчас скажут, все без исключения скажут, я так не считаю. Да? Я себя лучше других не считаю. Ну, почти все, многие так скажут. Я себя считаю нормально просто, я не считаю себя лучше других, да? Все так возмущаться сразу и скажут, нет, я так не считаю. Если я, допустим, скажу, что у нас вот это ложное эго мешает нам жить, тогда многие скажут, у меня нет ложного эго, я не эгоист, я хороший человек. И вот эти все слова, они тоже идут от ложного эго. Когда человек защищает себя, он говорит, я хороший. Ему говорят, ты плохой, он говорит, нет, я хороший. Ему говорят, ты эгоист, он говорит, нет, я не эгоист. И он ему всегда говорится нет, понимаете? Это идет от ложного эго. Например, кто-то говорит так, а я считаю по-другому. И я сразу злюсь. Мне не нравятся такие точки зрения. Я говорю, нет, это плохо. Это от ложного эго. Потому что есть еще разум, у нас есть разум. Когда человек от разума говорит, то он, у него нет эмоций. Он говорит, возможно, это так, но я точно не знаю. Я читал по-другому. Но он при этом не упрямится. Понимаете? То есть идет такой, как бы, обмен опытом творчества. Вот это ложное эго, его концепция такова. Вот в этом заключается суть всех проблем наших. Сейчас внимательно слушайте. Концепция такая у ложного эго. Если мне все идет для меня, то хорошо. А если от меня, то плохо. Вот в этом все проблемы наши и страдания. То есть ложное эго, те, кто побеждает ложное эго, те и обретают счастье на этой земле. То есть все рождаются с одинаковым ложным эго. У всех его много. Когда ребенок рождается, он уже орет, ему хочется все, чтобы для него было. Если его не замечают, он начинает плакать. Все рождаются с одинаковым ложным эго. Но счастлив становится только тот человек, который побеждает его. И для этого надо понять одну концепцию. Эта концепция называется служение. Когда человек хочет жить для других людей, он тогда обретает счастье индивидуальных искорок вот этих вот душ, которые находятся вокруг них. Но если человек достигает понимания, что надо служить Богу, тогда он получает счастье сразу всех живых существ и Бога одновременно. Таким образом, как поливаешь дерево и насыщаешь сразу все веточки и листья, да? Когда поливаешь дерево, корень дерева, да? Все веточки и листья, так и человек, который обращает свою силу к Богу, он насыщает все. Но очень трудно обратить свою силу к Богу тому, кто даже не знает, что такое эта сила. Вы мне сейчас спросите, покажи, где Бог. Я тогда поверю, что Он есть, да? Почему Бог не показывает себя нам? Потому что мы недостойны. Тот человек, который видит Бога, он тут же очищается от всех грехов, обретает счастье. Точно так же, как тот, кто кладет леденец в рот, чувствует сладкий вкус. Допустим, вы говорите своему ребенку, леденец сладкий. Он говорит, я не верю. Дай мне леденец, я тогда попробую, и тогда я буду убежден, что это сладкий вкус, да, имеет. Да? Но вы говорите, ты не заслужил. Этот леденец я тебе не дам. Ты можешь поверить, можешь нет, но ты не заслужил. Точно так же тот, кто видит Бога, он тут же очищается от всех грехов, и ему уже нет никакого смысла здесь жить. Он уходит в духовный мир, там, где не рождаются, не умирают. Для того, чтобы увидеть божественную силу, для этого надо научиться служить, потому что ложное эго мешает нам. И вот эта концепция служения, эта концепция, она очень важна, и понять ее очень трудно. Потому что даже когда мы служим другим людям, мы подразумеваем, зачем мы это делаем. Например, я читаю лекцию для того, чтобы все меня слушали, все меня уважали, чтобы все ко мне хорошо относились. Это тоже проявление ложного эго, желание славы. Или, что бы мы ни делали, у нас всегда, в конце концов, все подразумевается к какому-то, какой-то наживе, да? Мы все равно подразумеваем какую-то наживу. Даже если человек делает все бескорыстно, он подразумевает, что это будет, его будут любить за это, да? Это все концепция ложного эго. И где же тогда будет счастье? Нигде его не будет. Счастья не будет. Все это надоедает, это бесполезно все, понимаете? И только тогда, когда человек что-то начинает делать бескорыстно, не ожидая, что его за это будут любить или уважать, тогда по-настоящему он приближается к пониманию истины. Но чтобы это делать, чтобы это возможно стало сделать, для этого человек должен подняться на уровень благости. Существует три уровня существования живых существ в этой вселенной. Уровень невежества, уровень страсти и уровень благости. Уровень невежества подразумевает отсутствие знания. Человек не знает, что нужно делать в этой жизни и чего делать не нужно. И мы в основном все находимся на этом уровне сейчас. Например, если я скажу, что не надо есть мясо убитых животных, то многие просто подумают, сумасшедший какой-то вообще. И сейчас это знание практически утеряно. Очень трудно доказать, что этого делать не надо, потому что это знание практически утеряно. Это знание о том, как не надо быть невежественным. Мы говорили об этом в эти 20 лекций. Вот. Уровень страсти – это когда человек стремится к какому-то результату. Он делает все ради результата. Он работает ради получения зарплаты как можно больше. Он не для любви работает, не для того, чтобы получить радость от труда. Не для созидания, а просто для того, чтобы дали больше денег. Он больше пытается работать. Это уровень страсти. Человек в страсти не достигает счастья. Вы сами знаете об этом, да? Просто жизнь тяжелая. Человек делает, он думает, завтра отдохну, сегодня надо трудиться. И так всю жизнь. На завтра. Это в страсти. И человек в благости, он понимает, что счастье можно обрести сейчас. Для этого надо знать, что я сейчас должен делать. Вот вы все стремитесь к благости, потому что вы пришли на эту лекцию, вы сказали себе, сейчас я должен быть на лекции, и я буду обретать счастье, а все остальное я буду делать потом, когда придет время. Да? Придет время, я буду зарабатывать деньги, придет время, я буду делать то, я буду делать все. Когда человек трудится, на работу пришел, он думает, сейчас я буду с любовью трудиться, и посмотрим потом, будет у меня достаточно средств или нет. Я буду с любовью все делать, с радостью. Если мне надо быстро работать, меня требуют быстрее, я буду с любовью быстрее трудиться. Но главный принцип – это трудиться с любовью. Это уровень благости. Не трудиться, сконцентрировавшись на рубль или на доллар, а трудиться, сконцентрировавшись на любовь к труду. Понимаете? Это значит, человек находится в благости. Достичь этого очень трудно. Пробуйте, тренируйтесь. И когда человек добивается уровня благости, тогда ему уже легче понять, что такое добро и что такое зло. Понимаете? Потому что сердце становится очень мягким. У нас сердце очень грубое, очень жесткое. Мы не понимаем, что так делать не надо. Что всем, вот когда мы напряженно трудимся, от нас такая энергия идет, такая сила. Мы же связаны со всеми своими родственниками. Наши дети постоянно чувствуют от нас силу какую-то. И они чувствуют неудовлетворенность, они чувствуют напряженность постоянно. Наши дети, наши близкие, все чувствуют проблемы из-за того, что мы находимся в состоянии проблем. Понимаете? А если мы с любовью находимся, если мы все делаем с любовью, то все окружающие тоже входят в такое состояние вокруг нас. И возникает тогда счастье. Человек создает вокруг себя атмосферу счастья. Когда роза, она пахнет, роза когда пахнет, она распространяет вокруг себя аромат, и все становится, и она думает, как хорошо. Роза думает, как хорошо вокруг, все так вкусно пахнет вокруг, да? Она сама распространяет такой аромат. Но если что-то пахнет по-другому, то она думает тоже, вокруг все пахнет плохо. Да? Это не я? То есть человек не понимает, что я пахну хорошо, и поэтому вокруг меня все хорошо пахнет. Он понимает, что все плохо пахнут или хорошо пахнут вокруг меня. То есть, так, если спросить людей, то одни люди говорят, в основном все люди хорошие, только некоторые, они как-то плохо воспитаны, обмануты, им не повезло. А вторые люди говорят, все плохие. Вот те, кто говорят, все плохие, они находятся в невежестве. Понимаете, те, кто говорят, что все хорошие вокруг, то они находятся в благости. Человек, который считает всех людей хорошими, даже тех, которые совершают тяжкие преступления, он просто говорит, ну он не понимает просто, как надо правильно делать. Такой человек находится в чистой благости. И такой человек способен увидеть сияние Бога и самого Бога. Понимаете? А все остальные не способны. И это состояние можно назвать сознанием пчелы. Есть два типа сознания. Сознание пчелы и сознание мухи. Сознание пчелы – это сознание того, кто ищет счастье. Есть люди, не пчи, муха тоже ищет счастье, но где? Пчела ищет счастье там, где благость. Пчела, что она делает? Она летает и ищет мед. Да? Она собирает то, что очень вкусно, да? Вы согласитесь? Да? Муха же ищет одни недостатки. Она тоже летит за медом, она летит за счастьем, но по дороге она видит, что вот тут все плохо, вот сейчас я слетаю, там пахнет плохо. И все мухи, они собираются в этих местах, где плохо пахнет. Понимаете? Пчела, она прилетает, на цветок садится, там мед, нектар, да? Ее лапки окутываются этим нектаром, она пропитывается вся им, и от нее идет благоухание. Понимаете? Она летит потом к себе в улей, а там уже много меда, потому что ее все друзья, пчелы, она только дружит с такими людьми, да? Она, эти ее друзья, они тоже занимаются тем же самым. Они с любовью все делают, они стремятся делать только то, что приносит всем счастье. Они пропитаны этим запахом счастья, понимаете? Это не значит, что они одеколоном душатся там или духами. Это значит, что от них мысли счастливые идут, потому что мы в уме, трудимся в основном в уме. Как наш ум работает, такая сила из него идет. Если ум работает в состоянии счастья, значит сила счастливая из ума идет. Если ум работает в плохом состоянии, значит он и находится человек в состоянии мухи, он ворчит, ходит, постоянно ему все не нравится, ищет недостатки. Вы можете проверить, какое у вас сознание. Если вы идете по дороге, с одной стороны растут розы, а с другой стороны куча мусора лежит. Если вы идете и думаете, какие красивые розы, как здесь хорошо вообще на этой улице, здесь такие чудесные розы, то значит вы в сознании пчелы находитесь. Если вы идете и смотрите, противное вообще место, здесь куча мусора, никто не убирает, вообще плохие все, короче. Руководство плохое, дворника не поставили там. Вот. Это сознание мухи. В чем проблема заключается? Почему так нельзя думать? Потому что это не помогает. Это не помогает никому. Если сейчас взять, просто поставить этого дворника, этого начальника и всех остальных, и тот, кто проходит и говорит, какие красивые розы, у вас так чудесно здесь, они сразу резко начнут убирать эту кучу, чтобы человек не заметил, что здесь еще мусор есть. Такова психология человека, так будет делать, так он будет делать. Но если эти люди стоят, и ты проходишь мимо и говоришь, у вас здесь грязь, то они, что они скажут? Сам такой. Да? Потому что происходит столкновение ложного эго, да? Вот в этом заключается вся проблема. Потому что у нас есть ложное эго. Понимаете? И когда мы давим на ложное эго другого человека, что происходит? Оно возбуждается, и он начинает злиться, да? Так что же нам нужно делать? Нам нужно научиться служить. Когда мы, у нас очень сильно развит хватательный рефлекс, муж с работы приходит, и мы говорим, то есть у нас умонастроение, что он может сделать для меня хорошего сейчас? Мы подходим к нему и говорим, как дела? А у него умонастроение тоже сделать, чтобы жена что-то хорошее для него сделала. И он говорит, а кушать готово? В ответ на как дела. Вот. Она ему говорит, что у тебя настроение плохое? А он говорит, что не готово? Вот. И на этом начинается скандал. Почему скандал возникает? Потому что он виноват? Нет. Потому что она виновата. Да? От чего возникает скандал? От того, что нет умонастроения служения у обоих. Да? Но когда у одного человека появляется такое умонастроение, ему становится трудно жить среди мух. Но, если он продолжает оставаться пчелой, все остальные тоже начинают пропитываться медом и постепенно становятся пчелами. Это процесс очень медленный, все зависит от нашей кармы. Сколько у нас грязи в сердце, столько вокруг нас люди будут плохо вести себя. Все зависит от количества грязи. Постепенно эта грязь уменьшается, и люди вокруг нас изменяются. И мы говорим, вы знаете, все становится лучше. Мы говорим, раньше было плохо, сейчас стало лучше. Все вокруг меня меняются, все становятся лучше. Это значит, сердце меняется. Наше сердце меняется, все вокруг меняются. Потому что все пропитываются медом. Вы кто-нибудь видел, что вокруг розы плохо пахло? Нет? Вокруг розы хорошо пахнет. Поэтому нет никакого смысла обвинять других людей, говорить, вы не заслуживаете моего общества, вы плохо себя ведете рядом со мной, у меня плохой муж, плохая жена, плохие дети. Это все зависит от нашего сердца. Насколько от нас, от него хорошо пахнет. В конце концов, мы должны понять, что все окружающие люди предназначены только для того, чтобы исправить наши недостатки. Мы уже об этом много раз говорили. Недостатки в сердце. Сердце заставляет так людей вести по закону кармы. Из него идет сила, которая давит на них, на всех наших близких. И они в результате этой силы меняют свое отношение к нам. Понимаете, это происходит долю секунды, мы не видим. Мы только достаточно посмотреть на человека, и мы видим отражение, мы видим какой-то тяжелый взгляд. Мы думаем, плохой человек. Нет, он просто отражает какую-то часть нашего сознания, нашего сердца. Мое сердце надавило на него, и он среагировал. Если у человека в сердце только мед, он очень много жил в сознании пчелы, он очень много молитвой занимался, собирал божественный мед. Сразу автоматически придет нектар от другого человека, сердца. И как чем больше этого нектара идет, тем человек становится счастливее. И вокруг него тоже все становятся счастливее. Это называется благость. Благость подразумевает, что чем больше хорошего делаешь, тем лучше становится. Невежество подразумевает, у благости и у невежества есть два закона, они прямо противоположные. Вы сейчас это должны понять, и вы протестируете себя. Человек, который живет в благости, он думает, что на самом деле все проблемы у меня внутри. Я виноват во всем. Все так очень хорошо складывается. Мне подобралась идеальная семья. Все мои недостатки они мне указывают. У меня родилась такая дочь, что она копия моей недостатки. Мой муж точно так же. Они всегда меня воспитывают, указывают мне. Точно, у меня все это есть. Вот то, что в моей дочери, это все есть. Моей жене то, что я вижу, это все у меня есть. Я это все проявлял. И сейчас Бог мне создал такую ситуацию, чтобы я исправлялся. У меня идеальные условия вообще для жизни. Идеальные. Вот. Он видит недостатки только в себе. Это уровень благости. Человек, который находится в невежестве, он вообще ничего не понимает. Он просто страдает, говорит, все плохо. И тогда он говорит, закон подлости. Закон подлости, это значит, что человек находится в невежестве. Если человек говорит «все хорошо», то есть закон справедливости, когда человек есть закон справедливости, поэтому у меня так все создалось, значит, он находится в благости. Если же человек говорит, что нет никаких законов, главное урвать, ухватить получше, и тогда все будет нормально. Этот человек находится в страсти. И он изворачивается в жизни, он пытается урвать. Думает, что от этого будет что-то лучше. Вот таким образом три категории людей, три закона существования. Каждый себя тестирует, смотрит, в каком состоянии он находится. Итак, те, кто находится в сознании пчелы, как они видят мир? Они видят мир как возможность усовершенствоваться, возможность для совершенствования. Они в хорошем человеке, если от человека идет счастье, они думают: «О, мне повезло, сейчас моя судьба дала мне возможность общаться с человеком, от которого идет нектар. Я буду собирать нектар, то есть я буду слушать этого человека». Потому что собирать нектар – это значит пропитываться. Как пчелка собирает нектар, знаете? Она просто пропитывается. У ней же нет сумки, правильно? Она прилетает туда и просто кладет ноги на это место, да? Она пропитывается вся этим нектаром, потом прилетает и оставляет себе в улей. Так поступает пчела, да? Пропитываться – это значит слушать и как-то служить, делать что-то полезное. Вот. То есть задействовать свои чувства в том, чтобы нектар воспринимать. Например, если вас накормили в святом месте, то вы получаете пищу освященную. Это тоже нектар. Вы слышали о Боге, об истине, и вы пропитались этой силой счастья. Если вы слушаете о Боге, и у вас возникают страдания, это значит, не тот человек о Боге говорит. Если вы слушаете о Боге, вы испытываете огромное ощущение счастья и удовлетворения. Это значит, что тот, кто надо, говорит. Вот. Иногда бывает очищение, конечно, человек испытывает страдания, даже когда всем хорошо. Это бы другой уже вопрос. Итак, человек пропитывается через уши, через глаза, потому что бывает приятно смотреть, бывает неприятно. Приятно смотреть, значит, от человека идет хорошая сила. Неприятно смотреть, значит, от него идет плохая сила. Таким образом, мы смотрим на то, откуда взять нектар. Нектар можно взять только оттуда, чтобы служить. То есть есть такое умонастроение урвать, да, опять? Урвать нектар. Это от ложного эго. Нет, нектар можно взять, если служить святому человеку, например, слушать его. И тогда мы смиренно находимся, когда есть люди, они приходят к святому человеку и говорят ему: «Расскажи мне про абсолютную истину». Он начинает рассказ, они спорят. Нектар не получится взять. Только когда слушаем, мы, значит, служим. Мы наполняемся этой божественной силой и чувствуем, что счастье открывается в сердце. Так происходит накопление медом. Медом мы пропитываемся таким образом. Вот. Слушание, вдыхание запаха. Вдыхание запаха. В одну комнату входим, запах тухлый. В другую входим, запах приятный, свежий такой, ароматы. Да? Протестируйте то место, в которое вы приходите. Помните, мы говорили, разные органы чувств, с разными органами чувств можно тестировать разные вещи. С помощью взгляда можно определить настрой человека. По нашей карме, да, по нашей судьбе. Этот человек настроен так, чтобы воспитывать меня, а этот человек настроен так, чтобы давать мне милость. Два типа людей. Вот, надо разобраться в этом. Нет плохих людей, есть только люди по-разному настроены. Одни нас воспитывают, другие дают милость. Те, кто воспитывает, мы должны служить. Муж приходит с работы в настроении воспитателя. Он говорит: «Почему не приготовила мне ничего поесть?» Вы говорите: «Я виновата сейчас мухой прямо, пчелой сделаю сейчас, пчелой метнусь и сделаю прямо сейчас». И с очень большой радостью на глаза. Вот это да, какие-то изменения произошли у меня уже, у жены, в сердце. Вот. Так, может быть, не с первого раза, но с пятого точно так подумает. Вот. Это умонастроение служения. Да? от такого человека начинает пахнуть хорошо. Понимаете? Вы духами, одеколоном душитесь. Вот мы душимся все, думаем, что от этого запах улучшится. Но пахнет все равно плохо. Мы не понимаем, почему. Потому что запах характеризует состояние души. Поэтому вы в одну комнату заходите, в одну квартиру, чувствуете запах тяжелый. Да? Значит, там тяжелая атмосфера, оскверненная. Надо начать служить этим людям сразу. Надо о чем-то хорошем говорить. Сразу очистится атмосфера. Музыку хорошую поставить, духовную и так далее. Таким образом можно помочь. Очищая запах везде, мы очищаем запах своего сердца. Да? Мы приходим в эту квартиру, думаем, фу, я здесь не буду находиться. Да? Мы уходим. Это на стороне мухи, да? Муха во всем видит что? Она не видит возможность сделать мед. Она видит просто... Сами понимаете, что... Вот. И таким образом муха, она ругается, ворчит все время. Она ходит в магазине, ничего нету. Правительство плохое. Там это то, это все. Василий Иванович плохой. На работе ничего, зарплаты нет. Вот. Почему зарплаты нет на работе? Потому что не заслужили по судьбе. Пришло время вот такого состояния. Часто у многих людей одновременно приходит время. Понимаете, почему мы рождаемся в одном месте, рядышком рождаемся? Потому что судьба похожая. Понимаете? Язык человека, язык, русский язык, допустим, да? Он звучит на определенных центрах психических. Это звучание, оно тоже связано с нашей кармой, с нашей судьбой. Мы родились поэтому в этом месте, все вместе здесь. Потому что такова судьба. И когда инфляция начинается или еще что-то, это тоже по судьбе все, всем. Поэтому нет смысла кого-то обвинять, просто пришло время нам пострадать таким образом. Там потом придется по-другому. Так воспитывает нас жизнь. Нет никаких проблем, это сознание пчелы, да? Сознание мухи другое. Она говорит, ужас, просто ужас вообще, невозможно жить, все плохие, подлецы все вокруг все меня, даже близкие, родственники, все обманывают, пытаются обмануть меня, вот, зарплату не дают, все плохо. И существует два типа общения, первое общение между пчелами, второе общение между мухами. Пчелы, когда собираются, они начинают так общаться. Они говорят о том, как можно сделать все лучше. Они говорят, вот это так здорово было, вот так надо сделать, давайте так сделаем. Или они говорят о Боге, или они говорят о чем-то хорошем. Да? Когда мухи собираются, они что говорят? Они перечисляют. Так, цены в магазине повысились. У Федора Петровича такая-то проблема, у Мариван такая-то проблема. Так, этот вот это делать, вы знаете, слышали, да? Он плохой же, да? Слышали? Вот. На заводе у нас вот такие-то изменения. Там Алла Пугачева вышла замуж там. Дальше, что там у нас есть еще? И 2-3 часа они сидят, перечисляют все это. И потом говорят, хороший ты человек, расходится. Почему хороший? Потому что если я ругаю другого, значит я хороший, да? Автоматически, да? Если я говорю, что этот плохой, значит автоматически я хороший, да? Но вы знаете, в подсознании у человека есть же сверхдуша, она говорит обоим, когда оба расходятся, они оба думают, ну Марья Ивановна и ругаться на всех, а? Ну вообще, сама же не лучше вообще. То есть друг на друга опять начинают. Вот, да? И потом встречается, допустим, Марией Петровной, да? И говорит, слушай, Марья Ивановна вообще она... Ну, плюс все остальные, конечно. То есть это сознание мухи. Мухи друг друга тоже считают плохими, потому что плохо пахнет, понимаете? Плохо пахнет от мухи же. Поэтому у мух нет друзей. Они особенно там кучкой не живут, да? Улей у них нет, да? Они летают порознь, потому что пахнет плохо. Пчелы же живут все вместе, потому что от них пахнет хорошо. Как можно жить с тем человеком, от которого плохо пахнет, да? То есть, для счастья не хватает меда, да? И сейчас мы с вами скажем, походи, покажите, где этот мед, я сейчас пойду его съем. Да? Это сознание кого? Мухи. И она по дороге за медом останавливается где? На куче мусора, да? И таким образом не долетает. Потому что вокруг все плохо, да? Тот же, кто находится в сознании пчелы, он хочет служить, он хочет принести мед, он не для себя вообще все это делает. Он не для себя хочет хорошим человеком стать вообще, не для себя, не для своего счастья, а просто, чтобы всем было хорошо вокруг. Детям, чтобы стало хорошо. Потому что он понимает, от чего детям плохо. Не от того, что им не хватает там, как мы думаем, не хватает велосипедика фирменного. Понимаете? Вот, например, у папуасов, если ему дать фирменный велосипедик, он вообще даже не поймет, что это такое. А дети улыбаются. Им хорошо? Почему так происходит? Фирменного велосипедика адидасовского нет. А ребенку хорошо. У нас даже буквально 70 лет назад не было даже телевизоров, да, там. Ну, почти не было. Даже во многих местах электричество. А люди все улыбались. Кто-то улыбался, кто-то нет. Да? Все зависит от сознания. Итак, ребенку просто нужно счастье. Так же, как и нам всем остальным. Но не все это понимают. Так как ребенок уже проник в нашей концепции счастья, он знает, для счастья надо просто пахать, как осел. Надо заработать больше денег, купить велосипедик, чтобы он был лучше, чем у всех остальных. И тогда я выхожу на улицу, сажусь на этот велосипедик, еду и смотрю на всех. Я хороший, потому что у меня фирменный велосипедик, а вы все плохие, потому что у вас не фирменный. И у них автоматически в сердце возникает антагонизм. Они думают, этот плохой. Васька плохой, потому что у него такое сознание очень плохое, да? Он очень гордый и ездит на больших велосипедиках. Но я себе обязательно лучший велосипедик выпрошу. Вот, у моей мамы, да? Ложное эго вспыхивает таким образом. Поэтому счастье это не приносит, потому что все же плохо относятся, все начинают завидовать. Зависть – это сила, оскверняющая все. Поэтому мы очень страдаем и мучаемся, мы завидуем друг другу и пытаемся жить лучше. Мы говорим, надо жить лучше, надо, чтобы в квартире было лучше, чем у соседки. Однозначно. Вот, у соседки хорошо, у меня должно быть лучше. Если у соседки лучше, и мы не можем достичь таких результатов, мы говорим, да, она просто ворюга, и все. Вот. Мы завидуем, но уже такой тихой завистью такой. Понимаете? Смысл заключается в том, что это просто все глупость, понимаете? Это не приносит хорошему результат. Счастье-то не прибавляется от этого. Потому что в чем же заключается счастье? Счастье заключается в том, чтобы отбросить неправильное понимание счастья. Что же нужно ребенку? Ему нужно просто счастье, и все. Не через какой-то предмет, понимаете, а сразу. Ему нужно просто сразу счастье. Объясняю секрет. Сделать очень просто. Для этого надо просто зайти домой, в умонастроении, желание служить. Пускай сначала не Богу, пускай сначала мы не сможем обрести самое большое счастье, хотя бы своим близким. В умонастроении служения мы заходим домой, и говорим, хочешь, я тебе улыбнусь, сынок? Хочешь? Ну так как у него концепция еще мухи, потому что он так воспитан, нами же, он говорит, мама, ты что, с ума сошла, что ли? Ты велосипедик купила или нет? Вот, вы говорите, нет. Но я хочу, чтобы ты был счастлив. Он говорит, ну, что это за такое, за желание? Велосипедик не купила и хочет, чтобы я был счастлив. И вы тогда понимаете, что таким способом вы не осчастливите своего ребенка. Поэтому сейчас, когда вокруг все находятся в таком плохом, тяжелом сознании, не надо открывать своего сердца. Надо просто находиться в состоянии служения. Надо просто в душе пытаться любить всех своих близких. Надо желать им счастья каждую секунду. И это должно быть чисто героическим вашим поступком, потому что вы будете видеть, что другие же так не поступают. И когда у вас вспыхнет ложное эго, вы в отчаянии закричите на своего мужа: «Я уже полчаса тебе желала сейчас счастья, но ты очень плохой человек». Потом у вас все пройдет, вы опять успокоитесь. Уже потом он скажет: «Что значит ты мне желал счастья? Ну-ка скажи, что это такое? Ты с ума сходишь? У тебя шизофрения начинает?» Скажешь: «Нет, это просто я пошутила так». Вот. И вы продолжаете потом так, в том же духе, вы продолжаете всем желать счастья своим близким, детям, хотите им сделать приятное, но вы знаете, что счастья не будет, если вы будете удовлетворять их тем, что вы будете пахать, как ослы, зарабатывать побольше денег и покупать им то, что будет развращать их сознание. Побольше красивых вещей, помоднее всего, получше. Они просто от этого будут наглеть еще больше и больше. Блин, какой у меня сын наглый вообще растет, а? У других родителей получше. Вот у этой, вот у соседки, у нее вообще они бедные. И дети лучше. Ничего не просят. И потом мы говорим: в кого ты такая дура уродилась, да? Вот. Видите, какая проблема сразу возникает. Итак, проблема заключается в том, что мы не знаем, как сделать так, чтобы было счастье. И сделать это очень трудно, потому что ложное эго нас подстрекает на каждом углу. Оно всегда говорит: сделай так, чтобы тебе было лучше. Даже когда мы будем желать всем счастья, мы будем думать, когда же они станут лучше, чтобы мне было хорошо от того, что я желаю счастья. Так действует ложное эго. Оно непобедимое, очень большая сила в нем. Но мы должны победить его, и тогда мы будем счастливы. Для этого надо постоянно находиться в борьбе. Поэтому говорится, что человек на этой земле рождается для борьбы со своим ложным эго. Это называется аскеза. Когда человек борется со своим ложным эго, это называется аскеза благости. Когда человек занимается аскезой благости, он, несомненно, возвышается, и жизнь его становится успешной. Поэтому каждую секунду мы должны верить в счастье и продолжать бороться с тем, что нас не понимают. Как это можно сделать? Не доказывая, что я хороший, а наоборот, показывая не внешне, а внутренне своим образом мыслей. То есть начать надо сделать все это с мыслью. Надо мысленно желать всем счастья. Надо мысленно, искренне сделать что-то хорошее для своих близких. Надо точно знать, в чем хорошее заключается. Нужно готовить мужу пищу. Это называется служение жены в благости. Готовить ее в настроении счастья. И преподносить его с любовью и нежностью. Вот, и он будет очень счастлив, доволен. Тогда муж будет говорить, что у меня самая лучшая жена в мире вообще. Вот. Но когда мы готовим пищу, мы должны мысленно предлагать пищу Богу. Потому что он источник всей силы, всего блага. Вы знаете, что все, что мы делаем, все, что мы имеем, это идет через сверхдушу. Сверхдуша дает нам силы на все. Человек, который чувствует вдохновение, это значит идет от сверхдуши. Поэтому человек, когда он что-то делает, он должен предлагать это сверхдуше. Он должен прежде всего говорить, что я хочу посмотреть на тебя. Та птица, которая сидит и наблюдает за мной, ждет уже тысячи лет, когда же я все-таки на нее взгляну. Потому что она источник всего счастья. И в этом заключается самое главное наше достижение, если мы сможем это сделать. Тогда человек думает: это все пустое. Все пустое. Просто бегать, искать как можно больше денег. Надо просто все делать с любовью. Надо просто делать все для других людей. И тогда люди не будут отворачиваться от меня и сопротивляться. Когда я пытаюсь у них что-то схватить, ложное эго их возбуждается. И оно не начинает тянуть на себя. Происходит борьба. Мы все сейчас находимся в состоянии борьбы. Но кроме ложного эго у нас внутри есть еще другая сила. Это сила, идущая вот отсюда. Сила, идущая вот отсюда, от сверхдуши. Эта сила говорит: просто сделай приятно человеку. Сделай просто приятно и не жди ответа. Не жди ответа. И в эту секунду происходит другой ответ, который многие забыли. этот ответ приходит прямо вот сюда, внутрь. И возникает очень большое вдохновение. Возникает ощущение радости, счастья и покоя. И ты думаешь, что жизнь твоя проходит не зря. Просто бескорыстное желание сделать что-то хорошее. Что мешает? Больное ложное эго. Оно обижено. Оно говорит: зачем я буду им делать что-то хорошее? Они так плохо поступают со мной. Они все время делают так, чтобы мне становится больно. Это обиженное ложное эго. Это все болезни. Вы знаете, все болезни у человека идут просто от различных видов обид ложного эго. Понимаете? Мне плохо. Нет смысла жить. Меня никто не понимает. Мне чего-то не хватает. Мне не додают. Понимаете? У меня нет времени отдыхать и так далее. Это все идет от ложного эго, то есть мне. Понимаете? Отсюда все болезни. Есть люди, которые не болеют здесь? Вы счастливы? Все, вам можно не слушать эту лекцию, вы все знаете. Вот. Но человек, который не имеет ложного эго, который хочет служить всем, он ненасытный. Он не, вообще душа, она ненасытная. Понимаете? Душа ненасытная. Он говорит: мне мало, я несчастен. Мне мало, я хочу еще больше служить всем людям. Хочу больше счастья, я хочу испытать это состояние счастья. И человек такой ненасытный, и все ненасытны, все же хотят счастья. Все думают: мне мало денег. Все думают: деньги — это счастье. Мне мало денег. Они пытаются больше. И думают: ну наконец-то у меня больше денег, да? И больше счастья, значит, можно отдохнуть. Поехать на курорт, да, отдохнуть. Приезжаешь на курорт, там плохо кормят, там еще что-то. Там поспали, поели, попьянствовали. И думаем, и мы в настроении, что мы отдохнули, едем. Ну как-то отдыха так незаметно внутри. Мы думаем: ну все, я отдохнул, мне хорошо. Мы себе самовнушением занимаемся, да? Но это же не отдых. Что такое? Вы знаете, что человек не может отдохнуть, если он не делает что-то другому человеку хорошо. Даже во сне, даже когда мы спать ложимся, усталость все равно остается. Отдых происходит тогда, когда человек занят любимым делом. Любимое дело – это значит делать что-то полезное для других. Например, если мы просто грабим всех остальных, это не может быть любимым делом. Понимаете? Любимым делом может быть, когда мы садим цветок в землю. Почему все на дачу так стремятся? Они хотят хотя бы что-то хорошее сделать. Как посадить хотя бы цветы какие-то, чтобы они росли. Возникает радость внутри. Надо посадить цветок в сердце своего близкого человека. И он будет расти каждый день и истощать аромат. Объясняю, как это сделать. Для этого надо победить его больное ложное эго. Когда вы семечку заносите туда, семечку своего цветка, розы, заносите в сердце ему, он отталкивает ее, говорит: отстань от меня, ты меня обидела. Вы потом опять заносите в следующий раз. И в конце концов он успокоится. Ну как-то вы так раз произойдет, и вы ее посадите. И он будет думать: у меня ведь жена хороший человек. С этого начнется сотрудничество, понимаете, с этого момента. Но надо и приложить очень много усилий. Для этого надо служить, служить в тайне. Потому что сейчас такое время, что очень агрессивное сознание у всех. И любая позитивная деятельность воспринимается очень завистливо. Понимаете? Мы с вами здесь собрались в Смольном для того, чтобы обсудить, как нам дальше в тайне победить страдания. Да? Вот, тайное общество такое. Любители счастья. Да? Почему тайное? Вам же, если вы сейчас придете домой и скажете: я ходила на лекцию, там один человек хороший рассказывал, как быть счастливым. Вас послушать, скажет: сколько взял? Вот. То есть это же невозможно просто объяснить, понимаете? Это невозможно. Поэтому нет смысла этим заниматься даже, понимаете? Просто надо изменить себя изнутри сейчас. С этого надо начать, понимаете? Этот процесс очень сложен. Есть два варианта. Первый вариант – это делать для близких что-то хорошее. И делать это с очень большой решимостью. Просто делать что-то приятное для всех. Но если вы принесете бутылку водки своему мужу, скажете: «От чистого сердца, я знаю, что ты любишь, вот возьми», то он потом напьется и побьет вас, потому что он в пьяном угаре будет. Знайте, что приятное делать означает, что приятное не для вредных привычек человека, а для того, чтобы он продвинулся в благости. Но это делать. Поэтому надо знать, что делать вообще для другого человека. Ведь мы даже не знаем, что вообще можно сделать для своей жены, для своего мужа, чтобы действительно была польза. Так вот, что можно сделать, когда вообще ничего не знаешь? Надо просто желать счастья. Если ты. Мы как дети, мы даже не знаем сейчас, что надо делать вообще, как надо поступать. Что надо ему, сигареты купить или костюм подороже? Что, чтобы человека удовлетворить? Потому что ему уже больше ничего не надо. Ему нужен костюм, сигареты и вино. Все. Что делать? Так вот, это все делать не надо, потому что это все не принесет ему счастья. Понимаете? Счастье принесет другое, когда мы будем желать ему просто счастья. И тогда изменится атмосфера вокруг нас, понимаете? А постепенно мы научимся понимать, что надо делать, чтобы действительно была польза для всех, для наших детей. Как к ним надо относиться, как надо. И самое первое понимание будет такое: надо просто себя же изменить, тогда всем станет лучше. Почему ему плохо-то? С кем он больше всего общается в своей жизни? Со мной? Ну, значит, надо стать лучше? Очень трудно понять. Почему я должна становиться лучше? Почему? Пускай он становится лучше. Так говорит ложное эго. Это сознание мухи. Итак, что-то проклевывается, да? Так, понимание немножко. Следующий этап – это когда человек понимает источник, откуда идет счастье. Очень трудно понять. Почему трудно? Есть секрет. Почему все люди на этой земле живут в одном определенном состоянии, почти все? Смотрите, сейчас я вам скажу, загляну в ваше сердце глубоко и в свое тоже. Когда нам говорят, что это от Бога, у нас внутри что-то переворачивается. Мы думаем: глупость какая-то, что-то такое неприятное. Это что значит от Бога? Такое, какой-то непонятные вещи какие-то, глупость какая-то. Это просто пережитки прошлого. Потому что у нас есть такая сила, из-за которой мы сюда и родились, на эту землю. Это написано в Ведах, в священных писаниях. Люди рождаются сюда только по одной причине. Из-за ненависти к Богу. Понимаете? Попадают в материальный мир, есть так только одна причина. Это ненависть или нелюбовь к Богу. Мы попадаем поэтому сюда, и у нас ненависть, она к Богу очень глубоко в сердце. Понимаете? Поэтому, если я говорю, Бог – это источник всего счастья, потому что от Него исходит эта сила. Я говорю, сразу возникает недоверие. Если я, допустим, кому-то из вас скажу: это вы на самом деле источник всего счастья? Я думаю, вполне возможно. По крайней мере, даже возникает доверие. Но подумаешь, ну, да, он хорошие слова вообще говорит, но так как меня сочтут ненормальным человеком, если я с этим соглашусь, то я не буду соглашаться, я скажу: нет, вы ошибаетесь. Но в душе, где-то внутри, сила такая. Да, это правда. Но когда мы говорим: Бог – источник всего счастья, в душе возникает другая сила. Нет, это не так. Видите, это трудно. Даже некоторые уже с лекции пошли, все. Не на ту тему. Нет? Нет, просто я так, я говорю. Нет, в основном люди просто заняты очень. Итак, следующий этап – это попытка преодолеть вот этот барьер. Потому что ведь невозможно же, так не бывает. Почему эта Вселенная с таким большим количеством планет, она как часы работает, посмотрите. Где вы видели такой механизм, что все так четко, каждый день, в одно и то же время встает, заходит солнце, в одно и то же время все происходит как часы? Откуда такое вообще взялось? Почему человек вынашивается определенное время, рождается, все четко контролируется? Мать ест то, что нужно. Все происходит само собой, закономерность. Мать ест то, что нужно для плода. Это закон счастья. На этом законе основано лечение. Врачи думают, многие, я способен преодолеть болезнь. Они запичкивают лекарством человека, я побежду, я смогу победить болезнь. Другие врачи думают, надо просто, есть закон счастья, надо просто создать нормальные работы, условия для работы этого организма. Он сам себя вылечит очень быстро, потому что там все совершенно. Два типа лечения. Один тип подразумевает убрать причины, мешающие человеку жить счастливо. Второй тип – это впихнуть ему что-нибудь побольше, более современное и так далее. Первый тип – сделать человека счастливым и здоровым, то есть когда это подразумевается – освободить человека от проблем. Второй тип – это просто заглушить болезни. И поэтому существуют две концепции здоровья. Первая концепция – это отсутствие болезней, значит, человек не болеет, значит, он здоров. Вторая концепция здоровья – это ощущение счастья. Когда человек счастлив, это значит, он здоров. И вот эта вторая концепция, она идет из следующего понятия. Что такое здоровье? Здоровье – это когда каждый орган внутри организма находится в состоянии счастья. И вы знаете, мое сердце недовольно, да? Мы чувствуем. На сердце тяжесть у меня, да? Песни всякие об этом поют. Вот. Или у меня печень болит, да? Она недовольна, да? Каждый орган у нас находится в состоянии счастья или в состоянии горя. Это идет просто от того, наполнено ли наше все существование этим счастьем. Если отсюда, от сверхдуши, человек, душа обращает внимание на сверхдушу. Она хочет идти, жить по законам Бога, а не по законам подлости. Душа обращает внимание на сверхдушу. Тогда в этот момент от сверхдуши идет сила счастья, наполняющая через душу все существование. И все тело наполняется огромной силой счастья. Если какой-то святой человек даст вам это знание просто через сердце, через слушание, вы просто будете слушать, если вы почувствуете это знание, то мгновенно все тело озарится здоровьем и счастьем одновременно. Так происходит исцеление. Когда Иисус Христос касался лба человека, в этот момент при прикосновении происходил переворот в сердце человека. Он, то есть он — это душа, значит, не тело. Он вдруг увидел сияние внутри себя, идущее из себя. И в этот же момент он исцелился. Так происходит, так описывают. Он сначала видит какое-то сияние внутри себя, идет из себя, какое-то сияние. А потом в следующий момент он выздоравливает. Что значит выздоравливает? Это значит, он исцеляется мгновенно от тяжелейшего какого-то заболевания. Представляете? Это происходит очень быстро, за какие-то секунды. Это чудо. И все говорят, чудо, да? Такое бывает. И даже есть мощи святых, да, просто пыль, просто земля святых. Человек дотрагивается до нее, и происходит исцеление. Если он смог сконтактировать, если он сильно... Что, знаете, что такое вера? Вот у нас вот здесь вот есть центр мысли, вот здесь. Вот отсюда выходит сила мысли у человека, вот отсюда. Если человек верит, это значит, что у него вот эта сила мысли автоматически абсолютно гармонизирует с тем источником информации, откуда идет информация. Если человек подходит к такой могилке, и он абсолютно гармонизирует, он очень сильно верит, что это будет. Если действительно это истинная могила, там действительно святой лежит, его не обманули. А как не обмануться таким образом? Это целая наука. Надо основываться на священных писаниях, чтобы свое знание основывать на священных писаниях. Тогда ты точно попадешь туда, куда надо. А не просто там основываться на высказываниях какого-то человека. Надо быть разумным. И тогда человек подходит, смотрит, и он получает эту силу. Точно так же можно такую силу получить из самих священных книг. Если человек с верой очень сильно смотрит, он получает озарение. Почему они как ненормальные уходят в монастыри? Там что им? Что, может, они все глупые, может быть? Они фанатики? Так многие думают, они думают, они просто ненормальные все. Просто ненормальные. А у меня вот Марья Петровна, она просто свихнулась. Она ушла в монастырь. Ее все говорят, слушай, стань как человек, иди оттуда, уходи. Она говорит, нет, мне здесь так хорошо вообще, ой, как хорошо, такого я еще не видала. Она говорит, ну шизофрения, наверное, начинается, в скрытой форме. Вот, то есть мы, так как этот человек не так, как мы думаем, что он плохой. Но не надо уходить в монастырь. Этого не нужно делать. Достаточно просто обрести это сознание. Что есть сила, которая может принести счастье, надо понять, что это есть. То есть не выйти из состояния невежества, выйти из-под влияния закона подлости, сказать себе, да, она есть, эта сила. Что людям можно доверять, что они не свиньи. Но для этого надо найти таких людей, которые открыли в себе настоящие качества, и общаться с ними больше. Пчела хочет общаться с пчелами. Понимаете? Надо искать эту силу счастья. Где она? В основном все страдают вокруг. Все страдают в основном. Но где-то есть счастливые. И надо изучать это. Некоторые улыбаются, в основном все. Улыбаются, делают вид, что они счастливые. Если вы в какую-то хорошую компанию, такую фирму зайдете, вы видите, все очень интеллигентные, такие подтянутые. Они вот так вот делают. А глаза печальные. Посмотрите в глаза, потому что глаза зеркало души, а не рот. Они делают вот так. И у них все очень красиво. Вот. И они говорят вам очень вежливо, говорят, да, мы вас сейчас обслужим. Все будет как хорошо, как положено. И у них на лбу нарисован у всех доллар. Вот здесь. Они говорят, да, пожалуйста, где доллары, сейчас все будет. Или рубли, в крайнем случае. Вот. Это несчастье. Потому что вы в душе думаете, нет, подлецы, плохие люди. Да? Мысль же материальна, она сразу связывается с человеком, с этим он думает. Ну, пусть он обо мне так думает, ничего страшного, лишь бы деньги платил. То есть счастья-то от этого нет, какое тут счастье? Да? Счастье же оно в искренних отношениях, понимаете? Где же искренность? Где же вот эта сила, которая дает радость? Мы все потеряли. Потому что мы... У нас другой настрой. Да? Но это не значит, что надо всех отвергнуть и сказать, нет, это плохие. Там в банках, Олег Геннадьевич сказал, в банках плохие люди работают. Я такого не говорил. Я просто пример такой привел. Пожалуйста, не обращайте на детали вот такие вот внимания в моих лекциях. Просто аналогии сравниваю, говорю. Итак, человек может в банке или где-то в другом месте просто начать служить людям. Конечно, нужно зарабатывать деньги, это само собой, без этого же не проживешь совсем. Но это не должно быть главным, понимаете? Главное – это желание сделать приятное человеку другому. В этом заключается сознание пчелы. А следующий этап – это когда человек так много-много раз делает в своей жизни, он наконец начинает понимать. Все одинаково. У каждого человека есть сила счастья, у каждого. Я поступаю с этим человеком так, он становится счастливым. С этим человеком он становится счастливым. С этим он... Все становятся счастливым. И это примерно одинаково как-то происходит. И он начинает все объединять, обобщать. Он чувствует единый источник счастья. Чувствует счастье, оно одинаково как-то через всех людей идет. Это одно и то же. Состояние одно и то же возникает. И так человек через благость постигает Бога. Он начинает понимать истинно. Истинное понимание возникает, что такое Бог. Ложное понимание, что такое Бог. Это какой-то дядька, который контролирует все. если ты плохо поступаешь, он тебя карает. Если ты хорошо, как он хочет поступает, он тебе говорит, ты хороший, он тебя награждает богатством. Да? То есть это Бог, он похож на какого-то банкира, да? Если ты по законам банка все делаешь, то он тебе дает богатство, здоровье. И мы тогда кланяемся ему, говорим, пожалуйста, дай мне здоровье, я буду хорошим. Дай мне богатство, я буду хорошим. Дай мне хорошую жену, та-та-та-та-та-та-та. Да? Мы молимся, он говорит, ну ладно. Да? Раз ты меня любишь, я тебе дам все. Пожалуйста, получи богатство, здоровье, жену, все, как положено будет. Мы думаем, главное в этом мире просто смиренным быть. Помолиться ему, все будет. Когда все есть, зачем молиться? Уже все есть. Итак, на самом деле в священных писаниях написано, в том числе и в Библии, и других священных писаниях, что Бог это самый лучший друг для всех живых существ. В Бхагавад-гите в Ведах написано, что Бог говорит, я твой самый дорогой друг. А самый дорогой друг так не будет поступать, понимаете? Он не будет давать нам хорошее за то, что мы хорошее делаем. Он всегда нас любит, понимаете? Хотите, я вам сейчас это докажу? Солнце всегда светит. Всегда светит. Вы тело имеете? Имеете. Оно живет. Это все Богом дано. Понимаете? Бог дает нам жену, детей, семью. Мы сами уже на своими поступками это все изменяем. В результате плохих поступков как-то должна быть хорошая жена, получается не очень хорошая. Все зависит от наших поступков. Все, мы рождаемся там, где положено нам рождаться. Все организовано уже. Здесь есть пища для нас, есть жизнь, жилье. Мы бездомными не рождаемся. Кому надо родиться бездомными, это тоже на благо. Но мы это воспринимаем как само собой разумеется. Мы думаем, в кране есть вода, потому что так положено. А когда в кране нет воды, мы начинаем выть и говорить. Это ужас! Они все обнаглели! А раньше ведь вообще кранов не было. И никто не выл. Воду таскали из колодца. Мы не понимаем, потому что мы привыкли. Солнце же всегда светит. Да? Это божественная сила. Чтобы нам было хорошо. Трудно понять. Сейчас я об этом начинаю говорить, все спят уже. Что он там какие-то вещи говорит, вполне понятно. Волга впадает в Каспийское море, там, солнце светит. Что представить вообще? Непонятно. Трудно понять. Потому что у нас потребительское умонастроение. Из-за этого мы страдаем. В этом вся проблема. Как преодолеть это? Очень просто. Для этого надо начать хотеть быть счастливым. Кто захотел, поднимите руку. Все. С этого момента все захотели быть счастливым. Сделать это очень просто. Объясняю. Для этого надо сделать две вещи. Первое – служить людям, второе – служить Богу. Все, две вещи всего и все. Больше ничего не надо делать. Делать это надо в сердце. Не надо идти в церковь, кланяться. Все, чтоб видели, обязательно. Надо собрать всех родственников. Вот. Идти лбом в пол. Господи! Помилуй меня! Надо кричать очень громко. Вот. Это показуха просто. Если ты действительно любишь Бога, зачем кричать? Просто в сердце, потому что Он находится рядом, вот здесь. Вот, расстояние небольшое. Надо в сердце просто Его любить. Точно так же людей окружающих. Надо это делать в сердце. Не надо показывать никому. Я такой хороший, всех люблю. Зачем? Это все же от ложного эго идет. Это все неискренность. Надо внутри начинать этот процесс. И в тайне от всех остальных надо это делать. Не надо всем рассказывать, говорить, что я вот сейчас этим занимаюсь, я вот тебе желаю счастья каждый день по 15 минут. Чувствуешь, нет? Не надо этого говорить. Ничего. Надо стараться это делать в тайне, секретно. И от этого секрета, знаете, что происходит? От этого секрета у вас сердце постепенно наполняется медом. Вы прямо почувствуете это ощущение. Ощущение меда внутри. Вот здесь, в области сердца. Прям мед будет наполняться. И тогда к вам соседка придет и вам скажет: ты знаешь, вот Федор Петрович, там, президент, там, и она начнет. Вас уже это не будет трогать, понимаете? Потому что сердце удовлетворено, сплесничать уже не будет хотеться. Вы скажете: и пойдем я тебя угощу. У меня пища специальная, я ее готовлю в счастливом состоянии. Она такая освещается, такая становится. Она говорит: нет, вы скажете: нет, я пошутила, пойдем просто поешь. И она садится, она ест, думает: вот это шуточки, у тебя правда вкусно очень. И она начнет есть. И через несколько раз вы ей скажете: просто надо, когда готовишь, думать о хорошем, да? И тогда всем будет хорошо. Этот закон такой есть. Когда человек думает о Боге, тогда он божественная пища получается. Когда он готовит, думает о Боге, божественная пища получается. Думает о хорошем, хорошая пища получается. С любовью относится ко всем, тогда пища, в пище любовь содержится. Очень, очень просто хорошо готовить. Точно так же человек, когда делает свое дело. Точно так, что в этом заключается секрет воспитания детей. Для чего мы воспитываем детей? Надо поставить первым пунктом для чего. Определиться, в каком сознании мы находимся. В сознании пчелы или в сознании мухи. Мы говорим себе: я хочу, чтобы он был. Это сознание мухи. Вот, начинай. Я хочу, чтобы он был таким-то человеком. То есть я это делаю для себя. Я воспитываю для себя его. То есть я хочу, чтобы он был таким-то человеком. Это сознание мухи. Второй вариант воспитания. Мы даже себе представить. А как можно еще сказать, да? Какие вообще варианты еще? Как может человек сказать, для чего он воспитывает, да? Какой второй вариант? Все молчат. Я желаю ему счастья. Правильно. Но для чего я его воспитываю? А? Правильно, чтобы он был хорошим человеком. Я хочу, чтобы он был хорошим человеком. Сознание ему. Какие вторые варианты? Еще другие? Еще какие? Есть? А? Я обязан его сделать. Я обязан ему дать счастье. Я обязан ему сделать счастье, чтобы он был счастливым. Я обязан. То есть я виноват. Сознание пчелы. Я хочу ему помочь такому. Да? Он плохой, я хороший. Вот. Нет, я обязан сделать. Я хочу. Хочу, чтобы он был счастлив. И он обязан, и он. Он-то, главное, больше обязан, чем я. Я же его уже родила. Взаимная обязанность должна быть, в конце концов. Ну что, в конце концов? Я только обязан, да? Почему вы мне лекцию не читаете сейчас все? А? Только я должен 20 дней подряд читать лекции вам, да? Сознание мухи. Сознание муха рикошетит постоянно, потому что я должна его сделать счастливым. Я должна, чтобы он был счастливый. И он должен мне. Это рикошетка, она идет от ложного эго. Ложное говорит: ты мне служи, я тебя не хочу. Это ложное эго так вспыхивает оно. Смеется. На самом деле я не хочу никого обидеть. Все просто так. Мы с вами отрабатываем. Сознание, оно такая, что это такая штука. Она очень, очень тайная. Очень трудно понять, какое у тебя сознание. Видите, всего фраза-то чуть-чуть изменена. Я хочу его сделать хорошим человеком. Значит, он должен делать так, как я хочу. А когда я хочу, мой долг сделать так, чтобы он был счастливым, тогда я буду смотреть, что же надо делать, чтобы он был счастливым. Тогда я буду смотреть на его природу. Что человек хочет, что мой сын хочет вообще, чего он хочет. Чего он хорошего хочет, чего он плохого. То, что он плохого хочет, я не должна потакать. То, что он хорошего хочет, я должна помочь. Это настоящее воспитание. Но прежде всего, что я должна сделать, чтобы он был счастливым? Не осквернять его хотя бы своим присутствием. Не издеваться над ним своим плохим настроением. Не издеваться над своими близкими, да? Да? И что больше всего я должна сделать? Самое главное то, что я должна сделать. Я должна стать счастливой сама. Тогда вокруг меня все счастливые будут. Как я сама могу стать счастливой? Для этого я должна служить людям и Богу. И для этого я должна делать все не из чувства корысти, а из желания осчастливить другого человека. Некоторые говорят, я из чувства долга делаю. Это отсутствие желания осчастливить. Надо просто сделать так, чтобы было приятно, и все. И когда тебя спрашивают, зачем ты делаешь, надо сказать, мне захотелось так сделать, я сделал. Все, не надо там как-то возвышать себя, говорить, что я хочу, чтобы вы были все счастливыми. Это бахвальство. Это из чувства ложного эго. И второе. Надо тайком от всех начинать изучать, что такое Бог. Кто такой Бог? Надо начать изучать. Тайком от себя даже. Потому что ложное эго же сопротивляется, оно говорит, не изучай, это все опиум для народа. Оно говорит. Оно так говорит, вот сейчас загляните себе в сердце, каждый. Каждый вот сейчас, я говорю, сейчас, я хочу изучать Бога. Скажите себе, я хочу изучать Бога. И внутри не хочу. Кто почувствовал? Есть такие? В основном кто-то чувствует. Но так оно есть, это у всех так, понимаете? Кто-то почувствовал, кто-то нет, но это есть у всех у нас внутри. 100%. Это 100% вариант, даже не 99%. Некоторые сразу возмущаются, когда я об этом начинаю говорить, думают, ну ерунда какая, все, пошел, здесь ничего хорошего не говорится. Вот. Видите, сразу вопросы возникают. Я когда говорю, я хочу изучать себя, вопросов не возникает. Все говорят, да, это нормально, надо изучать себя. Но когда я говорю, надо изучать Бога, сразу вопросы. А зачем? Зачем изучать Бога? Я говорю, надо изучать себя. Надо себя изучать. Вопросов нет. Я говорю, надо Бога изучать. А зачем? Сразу вопрос. Это от ложного эго. Понимаете? Мы должны понять, как оно действует, и тогда мы станем счастливыми. Мы должны понять, как оно действует. Затем, чтобы стать счастливым, мы должны изучать. Трудно поверить в это, потому что как доказать, да? Где доказательства? Надо посмотреть, кто счастлив в этом мире. Кто счастлив в этом мире по-настоящему? Кто изучал этот вопрос? Давайте найдем, кто изучал. Пожалуйста, начните изучать. Сходите к банкиру, посмотрите. Смотрите сердцем, а не глазами. Потому что некоторые смотрят с глазами зависти, но надо смотреть глазами сердца. Кто видел счастливого банкира или богатого человека? Кто видел счастливого развратника или жадного человека счастливого? Кто видел? Но несложно увидеть святого человека счастливого, если он по-настоящему святой. Он же счастлив. Кто видел? Есть такие люди, кто видел? Есть. Такие люди есть. Они по-настоящему счастливы. Поэтому кто счастливый, кто обладатель счастья, тот, кто дружит с кем-то, да? Если человек дружит с деньгами, то он обладатель страдания. Если человек дружит с Богом, он обладатель счастья. Деньги придут сами. В священных писаниях говорится, что когда человек рождается, он уже получил все свое богатство, что он должен иметь все. Ничего не изменится уже. Чем больше мы гребем, тем больше от нас улетает. Мы забрали целый банк, раз он разорился. Мы думаем, ах, не повезло. Нет, все это законы. Так будет. Если положено банк целый собрать или еще больше по судьбе, в прошлой жизни мы благотворительность какую-то делали, значит, соберешь. Если нет, значит, не будет ничего. Поэтому не надо чрезмерных усилий прилагать к этому. Надо чрезмерные усилия прилагать к тому, чтобы понять, где счастье. В этом заключается сознание пчелы. Может быть, мы не той дорожкой идем, товарищи? Поэтому настоящее здоровье приходит тогда, когда счастье изнутри вырывается нашим настроем. Когда мы обращены на других людей и хотим сделать им счастье, такой закон, божественная сила от сверхдуши выходит из нас только в это время. Так воспитывает нас Бог. Он хочет развить в нас состояние служения. Когда мы хотим всем окружающим служить, в это время из нас выходит сила счастья. И мы чувствуем ее в это время. Когда же мы хотим, чтобы было все нам, Бог закрывает от нас эту силу. И у нас появляется беспокойство. Мы чувствуем, что-то не то, чего-то не хватает. И мы можем всю жизнь в этом состоянии прожить, пытаясь грести под себя, и постоянно не хватает, что-то не то. Я столько денег уже взял, мне все равно мало. У меня 10-50 тысяч у банков уже. И комментатор подходит, вам хватает уже денег или нет? Нет, это моя природа, просто еще больше. Это мое такое хобби или занятие, мой образ жизни, просто зарабатывать все больше. Потому что не удовлетворен человек. Когда человек увидел божественную силу, когда он служит другим, он говорит, мне не хватает. Мне не хватает, я чувствую себя несчастным, потому что я вижу, что есть возвышенные души, которые в 1000 раз более счастливы, чем я. Я поздно слишком понял это, и я начал делать других людей счастливыми. Я хочу, чтобы все были счастливы, но не так сильно. Потому что у меня нет чистоты внутри. Такие люди стремятся к чистоте и начинают думать, как плохо. Я столько времени занимался не тем. Я думал только о том, чтобы заработать побольше денег и побольше чего-то иметь. А сейчас я понял, что откуда идет счастье. Я сделал что-то хорошее хотя бы один раз в жизни для человека, для другого. Почувствовал, как хорошо. И такие люди думают, какой я бедный, какой я несчастный. У меня нету ничего, нет никаких хороших качеств. Такой человек начинает вырабатывать все хорошие качества. Он начинает заниматься самосовершенствованием. Он думает, я обманул сегодня, это нехорошо, я не должен. Потому что я лишаюсь, как я обманываю, я сразу лишаюсь этой силы счастья. У меня уходит счастье изнутри. А я хочу, чтобы наконец постичь вот эту вот силу, природу, настоящей радости. Я не видел этой радости всю жизнь. Я занимался не тем. И начинается совсем другая жизнь. Жизнь тайная. Она скрыта от глаз других людей. Потому что кто поймет? Кто поймет эту жизнь? Поэтому человек, он может чувствовать счастье внутри себя бесграничное. И это скрыто от других, которые не хотят этого видеть, и недовольство. И это не скрыто, потому что это сразу выходит наружу. Поэтому, если мы не видим в другом человеке безграничного счастья, это не значит, что у него нет. Просто хотим ли мы увидеть это, насколько мы действительно верим этому человеку. В этом и заключается сознание пчелы. Вы должны начать слушать о Боге. Мы должны пытаться изучать священные писания, искать, где же больше счастья в священных писаниях, где же больше счастья искать. И наступает момент, когда жизнь становится очень радостной, и здоровье приходит само. Потому что сердце, оно получает эту силу от сверхдуши и наполняется огромным нектаром. Понимаете? И сразу человек выздоравливает от этого. Поэтому есть медленное лечение, есть быстрое. Для того, чтобы быстро лечиться, для этого надо изменить свой настрой. Как человек, который идет все время в стену и бьется головой об нее. Ему надо просто повернуть наоборот и выйти в дверь. Но вся трудность заключается в том, чтобы повернуть наоборот, потому что все вокруг делают то же самое. Все тоже идут в эту стену и бьются в нее. Это стена отсутствия желания преодолеть свое ложное эго. И когда мы начинаем его преодолевать, оно постоянно будет сопротивляться. Например, каждый день вы будете испытывать необыкновенные трудности, чтобы подавить в себе гнев и сделать приятное близкому человеку. Каждый день вы будете думать, почему не он? Почему не он хочет мне сделать приятное, а я? Каждую секунду это будет происходить. Такова сила ложного эго. И каждый день захочется открыть карты и сказать, я хороший человек. А вы не понимаете это. Каждый день будет возникать эта сила. Но человек, который встал на этот путь счастья, он должен это делать бескорыстно. И тогда он на самом деле достигнет его. В этом заключается сознание пчелы. И сознание Бога заключается в этом же. Человек, который понимает, что такое счастье, что оно есть, и что на самом деле все может быть озарено счастьем вокруг. И жизнь становится опутанной только счастьем, и не будет никаких печалей. Это состояние называется сознание Бога. То есть человек находится в сознании Бога. У Бога точно такое же сознание. И мы должны достигнуть этого сознания. Это очень простой метод. Надо просто желать всем счастья. Есть еще другой, более совершенный метод. Именно этот метод, он был предназначен для этой эпохи. Этот метод называется повторение имен Бога. Повторение имен Бога. Потому что можно желать всем нектара, а можно его давать. Когда мы желаем всем нектара, несомненно, все получат, потому что любое желание души в этом мире осуществляется. Но когда человек произносит имя Бога, Бог не отличен от его имени. Когда он произносит имя Бога, он сразу автоматически дает нектар, который выходит из его уст. И в этот момент происходит очень сильное очищение. Ясно? Такой метод. Все имена Бога, какие вы только знаете. Иисус, да. Я могу назвать, но не все. Имен Бога очень много. В Ведах описывается, что как волн в океане, столько рождений Бога. И Бог рождается всегда для какой-то конкретной цели, чтобы дать определенное понимание счастья. В каждую эпоху счастье можно достичь по-разному. В эту эпоху, например, в предыдущую эпоху, я объяснял, что такое эпоха, это было много, сотни тысяч лет назад. Предыдущая эпоха была. В эту предыдущую эпоху люди шли другим путем. Им надо было служить в храмах, обряды какие-то религиозные совершать. И так они достигали счастья. В эту же эпоху, таким образом, счастье достичь очень трудно. В эту эпоху уже настолько сознание у нас уже опустилось, что мы не сможем так очистить себя. И храмов особенно нет вокруг. Поэтому существует другой, более простой метод. Он называется повторение святых имен Бога или воспевание святых имен Бога. Можно двумя способами, это одно и то же, в принципе. Бывает еще совместное воспевание, когда много людей собираются вместе и начинают повторять имена Бога. Этот метод был дан для нашей эпохи. И он будет продолжаться всю эту эпоху. Именно этот метод самый чистый, самый сильный. Потому что мы не способны понять ничего другого. Мы не сможем правильно сделать ритуал какой-то религиозный, понять, чтобы понять Бога. Мы не... До этого, в предыдущую эпоху, люди должны были совершать аскезы суровые, то есть они должны в медитации были находиться много лет, чтобы и таким образом они не понять Бога могли. Сейчас это уже не сделаешь, потому что ум очень сейчас стал сильно напряженным, суетливым. Человек даже на минуту не может застычь и сосредоточиться на какой-то мысли. У него постоянно все в голове меняется. Он не может, поэтому медитацией такой очень трудно заниматься. Поэтому существует другая медитация, это повторение святых имен Бога. Просто повторяешь и все. Больше ничего не надо делать. И человек, и сердце очищается. Второй способ — это слушать повторение того, кто действительно обладает этой силой. Тоже очень сильный метод. Потому что слушание, как мы говорили на прошлых лекциях, оно дает силу человеку. Таким образом, два метода. Какие имена Бога вы будете повторять, вы должны выбрать сами для себя. Я могу сейчас перечислить имена Бога, которые я знаю. То, что вы все знаете, есть Иисус, Иисус, да? Его еще называют Исса, так в Ведах он был назван. Там было сказано, что придет Исса, Сын Бога, и Он даст людям божественное знание. Вот. Также в Ведах было сказано, что придет Будда, который отучит людей убивать животных. То есть его миссия была такая, Будда. Ну, примерно такая миссия. Также я знаю, 5000 лет назад приходил Бог под именем Кришна, что означает «вселюбящий». То есть он научил людей любить. А 500 лет назад, последний раз 500 лет назад, Бог приходил под именем Чайтанья. Он дал Чайтанья. Он дал людям понимание, как надо в эту эпоху поклоняться Богу. Он рассказал, что есть такой метод воспевания святых имен. В каждую эпоху Бог приходит и дает свой метод прихода к духовному знанию, к чистоте. Вот до этого Бог приходил под именем Рама, это значит всерадующий. И, кстати сказать, эта эпоха как раз проходила в то время, как раз на этой земле, одно из пониманий ведической версии, там все так описано, что именно на земле России вот, поклонялись Раме. Вот таким образом. И так далее. Есть очень много имен Бога. Есть такое имя Аллах. Я, правда, не знаю, что оно означает. Кто-то знает. Но это не имеет значения. Я не вдавался в все подробности. Например, есть Саваоф. Да? Некоторые знают такое имя Бога, Саваоф. Вот, христиане знают. Это в Библии описано, в Старом Завете, да? Вот. И так далее. То есть очень много имен Бога, и каждое оно обладает силой. За чего вы хотите достигнуть? То вы должны повторять определенное имя Бога. Рама означает всерадующий. Если вы хотите быть радующим, всерадующим, вы повторяете. Кришна означает вселюбящий. У нас на Руси тоже поклонялись Кришне. У нас крыша есть. Крыша — это то, что охраняет. Крышень называли его здесь на Руси. Крышень. Вселюбящий Господь. Есть Вишну, название Бога такое. Слышали? У нас на Руси называли Вышень. И поэтому появилось слово Высь, Высоко, Всевышний. А слово Вышень это произошло. Видите, сколько вы можете узнать? Интересно. Вот. Имен Бога очень много. Да. Сварга — это... не совсем это имя. Перун — это полубоги уже. Сварга — это означает сваргалока. Знаете, что сваргалока, что такое? Это санскритское слово. Сваргалока означает выше, это значит райские планеты. То есть сварга – это тот, кто дает, это Индра. То есть это правитель рая, сварга. Вот. Есть другие тоже названия. Перун – это тоже не имя Бога, это полубог. Это просто администратор в этой вселенной, он выполняет какие-то функции. Не надо путать вот эти вещи. Есть воплощение Бога, есть приход просто каких-то возвышенных личностей. Это все описано в Ведах, можно изучить. Она вся совпадает с Ведами. Да, однозначно. Немножко отличаются. Да, все это есть, да. Купидон, это в Ведах описано, Купидон тоже описан. Да, Купидон описан в Ведах, да. Ну ладно, немножко так мы углубились. Просто вы должны понять, что этот вопрос изучается точно так же, как изучается то, как сплетничать. Мы, правда, это уже автоматически все изучили, потому что эта эпоха называется... Знаете, как называется этот век, эта эпоха, в которой мы живем? Невежество, деградация и лицемерие. Поэтому вот эти качества автоматически развиваются. Желание сплетничать, развратом заниматься, деградировать и все прочее, злиться на всех. Понимаете? Но если мы хотим действительно быть счастливыми, надо это все преодолевать. Надо преодолевать. Конечно, кому-то не хочется слышать такие вещи про нашу эпоху, но я ничего не могу сделать. Так в Ведах написано. И мы немножко уже устали от моих разговоров. Поэтому я хочу дальше продолжить записки. Я думаю, после сеанса будет объявление. Да? Пожалуйста, не разбегайтесь, после сеанса будет объявление. Там по поводу контакта с нами, очевидно, там телефоны дадут какие-то. Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Мы уже говорили достаточно много. Кто написал записку, тот был на предыдущих лекциях или нет? Если нет, то вам надо просто послушать. В целом я могу сказать, что есть два типа взаимоотношений. Есть взаимоотношения корыстные, основанные на желании наслаждаться другим человеком. Это взаимоотношение приводит к страданию. Есть взаимоотношения, желание дать счастье другому человеку. Это желание сделать для него что-то очень полезное, хорошее. Эти два типа взаимоотношений дают разные результаты. Первый результат, когда человек хочет насладиться другим человеком, он оскверняется, потому что это противоположный пол, заряд тоже противоположный. Если пытаешься наслаждаться другим человеком как можно больше противоположным полом, то приходит осквернение. И такие мужчина и женщина чувствуют очень сильное отвращение друг к другу через некоторое время. Вопрос только в незначительном времени, буквально около года максимум, и все. И прошла любовь, завяли помидоры. Вот. Значит, другой тип взаимоотношений, когда семья не рушится, и когда в ней нет проблем, это когда два человека хотят просто служить Богу и служить друг другу. Делать что-то хорошее, полезное очень. В этом заключая видит смысл жизни. Тогда семья очень твердая, крепкая, никаких проблем. Вот в целом и все. А в этих взаимоотношениях сами уже разбирайтесь более глубоко и детально. Какому божеству рекомендуют поклоняться веды? Веды не рекомендуют поклоняться божеству. Веды рекомендуют поклоняться Богу. Существуют разные способы поклонения Богу. Если человек может поклоняться Богу и сделать какое-то изображение сам, или взять какое-то изображение, которое какой-то святой нарисовал, он так представляет Бога, можно поклоняться ему. И тогда Бог божественной силой входит сам в это изображение, потому что он видит, что мы его хотим таким видеть, и он... Это изображение наполняется силой, называется освещается. Точно так же, если мы поклоняемся Богу и вырезаем какую-то статуэтку Бога, мы так его представляем, начинаем поклоняться, и эта статуэтка тоже после того, как мы начинаем поклоняться, и она освещается этой силой. Так написано в Ведах. Это будет делаться, происходить незамедлительно. Незамедлительно таков закон. Так захотел сам Бог. Потому что какой еще у нас способ общаться с Ним? Мы не способны его видеть, понимаете, напрямую. Но человек, который поклоняется через какой-то предмет, изображение Бога, и можно не только самому сделать, можно взять уже авторитетно, когда святые люди знают, как он должен выглядеть, мы берем, поклоняемся. Тогда что происходит? Постепенно эта статуэтка или изображение Бога наполняется божественной силой, идущей от сверхдуши. Чем больше мы верим Богу и поклоняемся статуэтке, что значит поклоняться? Это не значит биться лбом об пол и говорить: «Дай мне хлеба!» Вот он и так даст хлеба, он же Бог. Это папа, это все равно, что папе подходить и говорить: «Почему ты меня не кормишь?» Он папа, он накормит 100%. Он же видит, что мы голодны. Надо просто его любить, понимаете? Можно, конечно, говорить: «Дай хлеба там» и все остальное, просто для того, чтобы как-то, ну, как-то общаться. Но лучше просто с любовью повторять его имя. Допустим, вот как проверить, любит вас муж или нет? Если он говорит: «Дай мне то, дай мне все», это еще непонятно, да, любовь или нет. Но когда он любит по-настоящему, он повторяет ваше имя. Он говорит: «Надежда, Надежда», повторяет просто, да? Потому что он меня любит, он ничего не просит. Вот, и повторяет с любовью. Точно так же Бог. Если мы повторяем его имя с любовью, то он видит, что мы ничего не хотим, кроме того, что любить. И он дает тоже то, только любовь нам, и все. И тогда наполняется силой вот это изображение, статуэтка. Или кто-то в уме может поклоняться. Или человек говорит: я верю в Бога, но в своем сердце. Очень хорошо, пожалуйста. Сделайте у себя внутри изображение Бога в сердце. И поклоняйтесь Ему в своем сердце, прямо внутри. Чтоб никто не видел даже. Так можно делать. Такие есть методы тоже. Повторяйте Его имя и поклоняйтесь сердце. Много различных вариантов. Какому божеству рекомендуют поклоняться веды? Тому Богу, тому имени, которое вам понравится. Что вам по вашей душе? Найдите что-то, вы еще не искали, просто поищите, и вы сразу что-то найдете для себя, вам станет хорошо, будете поклоняться. Если вы боитесь, что люди узнают, кто-то близкий, можете в сердце поклоняться. Причины заболеваний. Сразу резкий переход. Геморрой и так далее. Сегодня не будем, да, на эту? Не будем. Мы уже много об этом говорили. Вы обещали рассказать про полтергейст. Третий раз. Ну ладно, рассказываю. Это очень просто. Просто есть разные измерения, да? Есть разные измерения. Они находятся в одном и том же месте. Вот. И иногда так происходит, что человеку надоедает вот то, что он уже имеет, и у него появляется желание увидеть что-то такое необычное, сверхъестественное, да? И Бог из сердца это желание удовлетворяет, он его помещает в другое измерение. И то есть человек воспринимает другую реальность мгновенно, когда он с ней контактирует, происходит вход этой реальности в его реальность. То есть происходит пересечение двух измерений, и вода начинает литься с потолка прямо. Из одного в другое. Вот и все. Это полтергейст. Если человек не имеет сердца такого желания, какого-то что-то там, рабашки, чтобы стучали по стенам, то он живет нормальной жизнью, нет полтергейста. Все зависит от нашего желания в нашем сердце. Хотим мы это, мы увидим это все необычное. Если кто-то сильно хочет видеть инопланетян, обязательно в этой следующей жизни прилетят, заберут его куда-нибудь там и так далее. В общем, я думаю, что в этом нет никакого смысла. Это мое мнение. А? Чтобы избавиться, надо просто перестать иметь такие желания. Самое лучшее – это повторять святое имя Бога, потому что божественная сила вас сразу защитит. Нас, к самом деле, вылечиться от психических заболеваний – это самый лучший способ, от всяких галлюцинаций, слухов и так далее. Это просто повторять святое имя Бога мгновенно. Вы почувствуете поддержку изнутри, мгновенно. Это очень простой метод. Я знаю многих людей, которые уже избавились. Так, сегодня вот мы такие ответы только даем на... Почему пчелиный мед, сохранивший 5-6 лет во фляге в квартире, можно употреблять в пищу или нет? Можно, это уже будет называться медовуха. Вот, это спиртной напиток такой очень крепкий. Возникает такой балдеж уже. Человек ни с того ни с сего начинает смеяться, радоваться, а потом у него похмелье возникает. То есть страдает. То есть это радость, это в невежестве или в страсти, да? Наслаждение. Я говорю про меди, про мед в сердце. Кто-то не понял вообще, о чем речь. Вы говорили, что сладости можно есть только утром. Но не зерновые. Правильно. Сладости можно есть только утром, но не зерновые. Что же касается тортов, вот, то их можно есть чуть-чуть после обеда, немножко. Немножко. То не каждый день. Понимаете, да? Можете себе раз в неделю сделать такой подарок. Ну ладно, об этом есть специальные лекции на тему по питанию. Я думаю, что сегодня мы будем желать сейчас счастья, да? И уже не будем отвечать на записки больше, потому что время уже вышло. Я просто хочу вам сказать, что я обязательно приеду к вам, если Бог мне даст возможность прожить еще год. Вот, я не знаю, что будет через год со мной. Но так или иначе, если я буду живой и все будет нормально, то я планирую приехать к вам и дать курс лекций по психологии уже, не по медицине. То есть это психология взаимоотношений, более глубоко будем разбирать все это и так далее. Ведическая концепция на психологию, ведический взгляд. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.